Восьмое. Еще немного о NPF. Как выбрать NPF, мы рассмотрели в предыдущем разделе приложения. Теперь давайте посмотрим, как же стать вкладчиком негосударственного пенсионного фонда и заключить договор на дополнительное пенсионное обеспечение. Для того, чтобы стать вкладчиком NPF, необходимо прежде всего обратиться к сотрудникам фонда, которые должны квалифицированно ответить на все имеющиеся у вас вопросы и помочь выбрать наиболее оптимальную пенсионную схему. После разрешения вопросов вам необходимо определиться с параметрами, которые играют решающую роль для заполнения договора и которые повлияют на размер вашей пенсии в будущем. Размер взносов, размер выплат. В любом случае ежемесячный взнос должен быть больше 250 рублей или 3000 рублей в год. Так как если платить меньше, то пенсия будет маленькой, а затраты фонда на ведение данного пенсионного счета будут весьма велики. Поэтому платить больше взносов в ваших же интересах. Наследуется, не наследуется. Действующие лица договора с учетом их возраста. Период накопления, внесения взносов. Период выплат инвестиционных средств. Третье. Исходя из пункта 2, вы должны выбрать подходящую вам схему НПО. Четвертое. Исходя из выбранной схемы, составляется договор о негосударственном пенсионном обеспечении по утвержденной форме. Пятое. Проверьте свои личные данные, занесенные агентом в договор. Шестое. Вы и уполномоченный сотрудник фонда должны подписать данный договор. Седьмое. Сотрудник фонда должен проинформировать вас о способах внесения пенсионных взносов, реквизитах фонда, о ежегодной рассылке данных, зафиксированных на вашем пенсионном счете, о возможности расторгнуть договор с НПФ и размере выкупных сумм. Восьмое. Вы производите оплату первого взноса в рублях Российской Федерации, либо в кассу, либо через банк и так далее, и получаете один экземпляр подписанного договора.